Клайд резко высвободился из ее объятий и быстро зашагал по темной улице прочь. Роберта, пораженная этой внезапной переменой в их отношениях, крикнула «Клайд!» и побежала было за ним, надеясь, что он остановится. Но он не обернулся. Он быстро уходил. Она побежала, но вдруг остановилась потрясенная. Впервые за всю жизнь она оказалась в таком жалком, постыдном, недостойном положении. Сердце ее разрывалось, губы побелели. Она стояла оцепеневшая и молчаливая. Она только мысленно молила: «Не уходи, Клайд! Пожалуйста, не уходи!» А он был уже далеко. Он быстро, неумолимо уходил. Это была первая в жизни Роберты мучительная, кровоточащая сердечная рана.